63. Армия спокойно вступила на территорию союзных тревиров и остановилась в городе Диводуре, смотри примечание 167, принадлежащем племени медиоматриков, смотри примечание 168, примечание 167, ныне Мец. Примечание 168. Крупное кельтское племя, жившее в Бельгийской Галлии, по среднему течению реки Мозель, южнее племени Травиров. Конец примечаний. Здесь солдатами, несмотря на оказанный им прекрасный прием, внезапно овладел беспричинный страх, и, похватав оружие, они бросились убивать ни в чем не повинных жителей, не ради добычи, не из желания пограбить, а движимые лишь исступлением и яростью. Чем непонятнее были причины, вызвавшие резню, тем труднее было их устранить. Лишь под влиянием просьб и заклинаний командующего солдаты пришли в себя, и племя удалось спасти от полного истребления. Тем не менее, убитых оказалось около 4000 человек. Гальские провинции охватил такой ужас, что целые племена со старейшинами во главе выходили навстречу войскам, моля о пощаде. Женщины и дети бросались к ногам солдат, делали все, чтобы умилостивить гнев воинов и добиться мира, хотя по существу никакой войны и не было.